Ранью, режиссер Фредди против Джейсона, считавшийся гонконгским королем ужасов, позволил акциям режиссер китайского происхождения опять подняться в цене, однако из недостатков было то, что фильм получил низкие оценки, на Rotten Tomatoes был 41% среди критиков и 60% среди зрителей, а это в свою очередь сильно ограничивало степень успеха. Как и Брайан Томас из Чикаго Рядер, немало критиков заявляли, что Ранью лишился своей силы. По их мнению, Фредди против Джейсона, типичное голливудское кино, насыщенное клише, лишенное индивидуальности и запоминаемых классических сцен. В целом, специалист, посмотревший весь фильм, не догадается, кто режиссер, это и есть обычный попкорновый фильм. Зато картина за счет 13,6 миллионов первый день проката побила рекорды таких культовых франшиз, как «Кошмар на улице Вязов», «Пятница 13-е», «Хэллоуин», и заняла первое место на выходных, заработав 36,42 миллиона. Имевшая хорошие отзывы и сборы команда MT21 в этом уикенде разместилась на втором месте с 21,43 миллиона. Бокс-офис просел на 37% по сравнению с прошлым уикендом. Общий североамериканский бокс-офис вырос до 147 миллионов. «Спецназ города ангелов» оказался на третьем месте с 15,12 миллиона, а новая работа Кевина Костнера «Открытый простор» заняла четвертое место с 12,04 миллиона, 79% свежести среди критиков и 80% свежести среди зрителей говорили о том, что это хороший фильм. Костнер вернулся в хорошо знакомый и понятный вестерн, недостатки есть, но смотреть интересно, получаешь удовольствие. Помимо показа в Северной Америке, в этот уикенд команда MT21 также вышла в прокат в разных уголках мира, собрала банкноты с разными изображениями и восторженные отзывы киноманов. В Австралии фильм заработал 3,66 миллиона за уикенд, в Великобритании – 6,86 миллиона, в Германии – 4,22 миллиона, в Мексике – 3,05 миллиона. В общей сложности зарубежный прокат в нескольких десятках стран за эти дни принес 40,96 миллиона долларов. Эта цифра была меньше, чем сборы за первый уикенд в Северной Америке. Flame Films прогнозировала, что на этой неделе команда MT21 за рубежом заработает около 60 миллионов. А чтобы понять, какой будет конечный итог, нужно еще посмотреть на тенденцию падения сборов. Из этих 40,96 миллиона Гонконг за два дня принес 4,62 миллиона гонконгских долларов, примерно 600 тысяч американских долларов. На вялом рынке, где в прошлом году двойная рокировка в первый день проката заработала всего лишь 2,5 миллиона, команда гениев азартных игр, заработавшая за первый день 2,35 миллиона, уже осчастливила владельцев гонконгских кинотеатров. В Тайване же сверхъестественная команда подсчетчиков карт заработала 32,53 миллиона новых тайваньских долларов, примерно 1 миллион американских долларов, что тоже было крупной победой. А в материковом Китае за два дня было собрано 28 миллионов юаней, примерно 3,43 миллиона долларов. Кассовые сборы героя за первую неделю проката превышали 100 миллионов, но СМИ не получили конкретных цифр. Сейчас у штурма Лас-Вегаса тоже была расплывчатая сумма, но можно было с уверенностью сказать, что эта университетская интеллектуальная драма пользовалась высоким спросом у китайских зрителей. А после того, как на следующей неделе канал CCTV-6 выпустит специальную передачу с волшебным юношей и выйдет программа «Трое в пути», зачем ходить в кинотеатр? Интерес потенциальных зрителей и обсуждения в интернете непременно усилится. В отличие от божественных кудесников в гонконгском кино про азартные игры, этот фильм демонстрирует профессиональный и настоящий подсчет карт в блэкджеке, сюжет впечатляет, актеры играют искусно, все выглядит крутым до мозга костей. Ван Ян никогда не разочаровывает. Критик Ши Ци из гонконгской газеты Минпао. Фильм дает свежие ощущения, и хотя он не идеален, можно получить массу удовольствия. Ник Мэтьюс из британской газеты Guardian. Это оригинальный опыт Ван Яна. Фильм наполнен проблесками ума, которые так радуют глаз. Дэвид Стрэттон из Австралиан. По завершении уикенда вновь наступил понедельник, но в этот день Ван Ян и Джессика не работали. В данный момент они летели на Багамские острова, готовясь насладиться прекрасным отдыхом на солнечном пляже. Глава 242. Такой сверкающий на контрасте с темно-синим морем, небо над Багамскими островами казалось особенно ярким и лазурным, а проплывавшие облака придавали ему еще больше очарования. С берега острова Парадайс открывалось необозримое море, воды которого вблизи имели голубой цвет, чуть подальше, изумрудно-зеленые, вдалеке постепенно принимали темно-синий цвет. Разница ощущалась отчетливо, и эта картина завораживала. О берег безобидно бились морские волны, ветер колыхал листья пальм, по мягкому песку гуляли туристы. Также некоторые туристы томно лежали на располагавшихся рядами шезлонгах с зонтами от солнца. Заметив, что мимо проходят приятно разговаривавшие друг с другом молодые парень и девушка, которые, похоже, были парой, мужчины с трудом могли отвести от них взгляды. Естественно, их внимание приковал не высокий темноволосый азиат, а красивая шатенка латиноамериканской внешности с панамой на голове. Она носила синее бикини, на поясе была завязана клетчатая мини-юбка, из-под которой выглядывали завораживающие, стройные ножки, тонкая, сексуально изгибающаяся талия, округлая грудь, улыбка, от которой сердце начинает биться быстрее, горячая штучка. Лишь когда очертания ее спины оказались вдалеке, мужчины наконец отвели взгляды и продолжили ждать следующую. Вот только все последующие красавицы, что проходили мимо, в их глазах внезапно стали выглядеть заурядными женщинами. Ту недавнюю красотку невозможно было забыть. Чем дольше некоторые мужчины думали о ней, тем более знакомым казалось ее лицо. Кого же она напоминает? Джессика, это место и впрямь похоже на рай. Двое людей, держась за руки, бродили по пляжу. Ван Ян глядел на море и восторгался великолепным пейзажем, но вдруг осознал, что слегка замечтался, и все-таки успел замолчать, чтобы не сказать. Скоро оно может стать особенным. Джессика, придерживая панаму, которую вздымал ветер, согласилась. «Дар Господний, залезай!» Воодушевившийся Ван Ян подогнул ноги, нагнулся вперед и похлопал себя по спине, сказав Джессике: «Залезай, я понесу тебя на спине». Джессика обнажила зубы в улыбке, ловко припала к его спине, руками обвив его шею, и выкрикнула: «В путь!» Ван Ян поднял ее ноги, настроился и что есть мочи понесся по пляжу с Джессикой на спине. «Вперед, а-а!» То и дело хохотавшая пара очутилась в относительно тихой части пляжа, где почти отсутствовали туристы. Когда Ван Ян уже начал задыхаться от бега, он заметил далеко впереди белую молодую пару. Парень неожиданно опустился на одно колено, достал какую-то вещицу и, что-то произнося, протянул ее девушке. Белокурая девушка в изумлении прикрыла рот руками, было смутно слышно, как она беспрерывно повторяла: «О боже, господи, да вы издеваетесь!» Пожаловался про себя Ван Ян, тотчас остановившись и выпучив глаза. Хотя Багамы, прекрасное место для предложения, нельзя напоминать об этом Джессике. Неизвестно, когда это началось, но стоило ей увидеть, как кто-то кому-то делает предложение, увидеть свадебное платье или кольцо, в общем, все, что связано со свадьбой, как она сходила с ума. «О боже!» Не в силах сдержать эмоций, вскрикнула Джессика, немедленно спрыгнула со спины Ван Яна, бросила на него возбужденный взгляд, затем уставилась на влюбленную пару, восторженно говоря: «Ох, предложение, он делает ей предложение, соглашайся, соглашайся». Было лишь видно, как белокурая девушка, выслушав любовное признание парня, улыбнулась и кивнула, после чего парень надел ей на палец кольцо и они крепко обнялись. Джессика радостно замахала кулаками: «Ура, как же мило, вау». Она опьяненным взглядом наблюдала за только что помолвленной парой и щебетала: «Ян, чудесно, не правда ли?» «Конечно». Сердце Ван Яна бешено колотилось, но он старался держать себя в руках. «Завтра должно состояться предложение, а сегодня нельзя раскрываться». Слабо улыбнувшись, он кивнул и сказал: «Очень романтично, надеюсь, у них будет счастливый брак». «Ага, счастливчики». Джессика посмотрела на Ван Яна, потом посмотрела на обручившуюся пару, которая, взявшись за руки, удалялась прочь. Ей стало завидно и вместе с тем немного тревожно, ее так и распирало желание заорать во всю глотку: «Я хочу замуж, я хочу замуж». Но она не хотела выдавать себя слишком явно, не хотела принуждать к браку. Просто почему он совершенно равнодушен? Как он может не догадываться о ее стремлении пожениться? А потому что ему казалось, что 23 и 22 года – слишком юный возраст. Она знала, что он намерен задуматься о браке только после 25 лет. В тот раз, обсуждая планы на женитьбу, он заявил: «Тогда давай и мы разработаем план, поженимся через 5 лет, считая от 2000 года, значит 2005 год, оставалось ждать еще 2 года. 2 года. За это время мог бы родиться ребенок. Джессика вздохнула, сняла панаму, взглянула на спокойное лицо Ван Яна и ощутила себя абсолютно беспомощной. Как же ей хотелось немедленно выйти замуж. Она была на грани сумасшествия. Ван Ян, естественно, разглядел ее печаль, но оставалось совсем немного времени до знаменательного события. Обняв ее за талию и зашагав дальше по песку, он с улыбкой сказал: «Эй, слышал, если в путешествии увидишь, как кто-то кому-то делает предложение, при этом предложение сделано успешно, то удача будет сопутствовать тебе несколько дней». Джессика уныло прошептала: «Правда?» Ван Ян кивнул: «Да, например, ты можешь выиграть джекпот в автомате. Может, нам стоит попробовать? Все готово?» «Хорошо, сообщите мне координаты, завтра приступаю к осуществлению плана». Под ясным лазурным небом простиралось темно-синее море, вдалеке виднелись лишь очертания острова Парадайз, по воде быстро плыла белая малогабаритная яхта. На второй день отдыха на Багамах Ван Ян заявил, что хочет совершить морскую прогулку. Обожавшая море Джессика, разумеется, согласилась. Пара арендовала яхту и, приготовив все необходимые вещи, устремилась в море. Багамские острова также называют дайверским раем. Морская вода там очень чистая и прозрачная, видимость может достигать до 60 метров глубины. Это отличное место для занятий как сноркелингом, так и дайвингом. Коралловые рифы, голубые дыры, затонувшие корабли. Около 1000 подводных мест способны подарить любителям подводного плавания ни с чем не сравнимые эмоции и веселье. Ван Ян вовсе не был ярым любителем подводного плавания, зато таковой являлась Джессика. Пожалуй, именно по этой причине она в подростковом возрасте снялась во флиппере. Она обожала дельфинов и подводное плавание, ныряние с задержкой дыхания, сноркелинг, дайвинг. Под ее влиянием Ван Яну понравилось это прекрасное чувство исследовать морской мир и плавать вместе с косяком рыб. Он вслед за ней сдал экзамен на сертификат по дайвингу, но она потратила больше времени, поэтому имела более высокую квалификацию. Добравшись до совершенно непопулярного места в море, где есть много кораллов и рыб, нет акулы, если повезет, можно встретить дельфинов, Ван Ян остановил яхту и едва озвучил предложение позаниматься дайвингом, как Джессика, не дав ему договорить, воодушевленно побежала переодеваться. Оба человека переоделись в черные гидрокостюмы, оснастились необходимым для дайвинга оборудованием, проверили друг друга на предмет безопасности, разместили на поверхности воды маркерные буи с кислородными баллонами на спинах, в масках на лицах и длинных ластах на ногах, прыгнули в темно-синее море. От партнеров по дайвингу требуются доверие и взаимопонимание, не будет преувеличением, если сказать, что люди доверяют друг другу свои жизни. Ван Ян и Джессика под водой были как влюбленной парой, так и неразлучными партнерами, которые погружались вместе на морское дно уже бесчисленное количество раз. Подводный мир был чист, сверху пробивались лучи солнца, незачем было включать фонари, чтобы разглядеть окружающую местность. Виднелись цветные и разнообразные кораллы, туда-сюда проплывали косяки разных рыб. Джессика погналась было за большой группой скумбрий, но те быстро разбежались в разные стороны. Под синей маской для дайвинга показалась прелестная улыбка, из дыхательной трубки постоянно выходили пузырьки. Двигая руками и ногами, она опять поплыла к очередному косяку. «Ян, где здесь дельфины?» – спросила Джессика. Ее голос по подводной рации донесся до Ван Яна. Она не понимала, почему он захотел посетить это самое посредственное место в море, но здесь действительно было спокойно, как он и сказал. В других известных живописных местах определенно было много людей. Окружающая красота позволяла ей почувствовать себя очень счастливой. Протянув руку, она легонько прикоснулась к розовому кораллу перед собой и с улыбкой промолвила: «Милота, дельфинов пока не видно, зато я вижу большую русалку». Ван Ян, игнорируя пузырьки воздуха, подплыл к Джессике и провел рукой по ее ягодицам. Из рации донеслось ее ворчание: «Отвали». Когда они проплавали почти 20 минут, настало подходящее время. Ван Ян, ухмыльнувшись, снова коснулся Джессики и неторопливо подплыл к большому коралловому рифу, имевшему отличительные черты. Он беззаботным тоном произнес: «Джесси, здешние кораллы очень красивые. А во, я, кажется, что-то нашел. Джесси, подплыви поближе, посмотри». Джессика недоуменно подплыла: «Что такое? Взгляни». Ван Ян показал пальцем на щель под коралловым рифом. Джессика посмотрела туда. Там плавало множество красных мальков, а морская трава, похоже, скрывала какую-то вещь, покрытую мхом. Ван Ян раздвинул руками траву, Джессика тут же изумилась. Похоже на сундук. Этот деревянный сундук был высотой всего с ладонь, узорчатый рисунок на нем закрывал мох, он казался древним, словно пролежал здесь несколько веков. «Это и есть сундук, Эге!» — воскликнул Ван Ян, притворившись удивленным, посмотрел Джессике в глаза, скрывавшиеся под стеклами маски, и возбужденно сказал: «Может, это сундук с сокровищами, которые оставили какие-нибудь пираты Карибского моря? Боже, я же говорил, удача нам будет сопутствовать. Нашли сундук с сокровищами. Дайвер любит подводное плавание, потому что их манит таинственное море, им нравятся подводные красоты, нравится искать приключения, исследовать секреты моря. Поэтому почти любой дайвер сильно обрадуется, если обнаружит на морском дне сундук с сокровищами». Так случилось с Джессикой, воздушные пузырьки стали быстрее выходить из ее дыхательной трубки. Она, глядя на Ван Яна, возбужденно спросила: «Ян, как поступим?» «Унесем его, конечно», — показал большой палец Ван Ян и потянулся к деревянному сундуку, чтобы взять его. «Мы вытащим его на яхту и посмотрим, что там». Джессика пребывала в шоке и волнении и не могла ни о чем другом думать. К тому же Ван Ян уже взял сундук и поплыл к поверхности моря, ей лишь оставалось последовать за ним. Она озадаченно вымолвила: «Как долго он здесь пролежал? И тут вдруг мы его нашли, боже, ага, сразу так и не заметишь». «Одним словом, удача», — притворно поражался Ван Ян, сдерживая веселую улыбку. «Просто невероятно». «Угу, повезло», — бодро откликнулась Джессика. Раздался всплеск, из спокойного синего моря внезапно вынырнули двое людей, отчего пошли волны. Они подплыли к яхте, взобрались на заднюю палубу, Ван Ян поставил сундук на столик, Джессика тем временем сняла с себя кислородный баллон и другое оснащение и встряхнула мокрыми длинными волосами. Капельки воды тут же полетели в разные стороны, сверкая на свету. «Сперва переоденемся, потом посмотрим», — подгонял ее Ван Ян, снимая экипировку. «Переодевайся давай, чтобы не заболела». Джессика бросила любопытный взгляд на покрытый мхом сундук, возразив: «Гидрокостюм хорошо греет». Ван Ян снял ласты, схватил ее за руку и повел в каюту, говоря: «Быстрее, слушайся меня, все равно он никуда не убежит». Они оба переоделись в чистые и удобные футболки и пляжные шорты, вышли на палубу и уселись рядом за столиком. Далее Ван Ян стер газетой большую часть мха с сундука, взору предстал красивый узорчатый рисунок. Джессика тоже взяла газету и протерла сундук, по-прежнему не веря, что им удалось найти морские сокровища. Поистине величайшее достижение в ее дайверской карьере. Этот сундук выглядел таинственным и драгоценным. Джессика спросила: «Ян, нам стоит обратиться в полицию, вдруг это какой-то антиквариат. Сначала посмотрим, можно ли его открыть», — улыбнулся Ван Ян и потянулся к замку в центре сундука, как вдруг остановился. «Дорогая, откроешь?» Джессика же насупилась и, видимо, о чем-то подумав, испуганно воскликнула: «Нет, нет, Ян, нельзя открывать, внутри может быть что-нибудь опасное». Она схватила Ван Яна за рукав, у нее был слегка напуганный вид, зрачки расширились. «А если выстрелит стрела или выйдет ядовитый газ? Что если там демон, а как только мы откроем, он сбежит?» Ван Ян знал, что она как ревностный католик действительно верила, что внутри может быть запечатан демон, и в конечном счете со страху попросит его вернуть сундук на прежнее место. Поэтому он без лишних разговоров со щелчком дернул вверх за медное кольцо сундука и сказал: «Я уже открыл». «Ой». Джессика рефлекторно вытянула руки и заслонила лицо Ван Яна, но, убедившись, что они целы и невредимы, облегченно вздохнула и, глядя на него, с улыбкой сказала: «Кажется, все нормально». Ван Ян, посмеиваясь, пожал плечами и взволнованно поторапливал: «Давай посмотрим, что внутри». Джессика возбудилась, будто поиски сокровищ уже увенчались успехом. Она заглянула в сундук и увидела внутри свежую белую лилию, источавшую слабый аромат, серебряное ожерелье с большим овальным сапфиром, сверкавшим ослепительным блеском. Джессика изумленно разинула рот, не веря своим глазам. «Господи, этот цветок такой свежий! Что за странный сундук?» Ван Ян подсказал ей. Тут еще какой-то листок, там вроде что-то написано. Джессика в недоумении взяла прижатый лилией пожелтевший лист бумаги. На нем были записаны несколько строк текста на китайском и еще несколько строк на английском. Она прочитала английский текст. «Лишь искренне любящие друг друга люди, готовые провести всю жизнь вместе, способны открыть этот сундук, теперь все это ваше». Джессика вдруг напряглась, почувствовав что-то неладное, вдобавок текст был и на английском, и на китайском. У нее бешено заколотилось сердце. «Господи, не может быть, он больше всего любит дарить лилии, и этот почерк разве не его? Что это значит, Ян?» Она повернулась к Ван Яну, до которого было рукой подать, и увидела его блестящую улыбку и полный нежности взгляд. «Посмотри, есть ли там еще что-то?» — сказал Ван Ян. Джессика ощутила, как затруднилось ее дыхание, она словно забыла, как дышать. Неужели он сейчас собирается? Опять заглянув в сундук, она, после того как Ван Ян подняла ожерелье с сапфиром, заметила кольцо с бриллиантом и совсем оцепенела. «Кольцо, да, кольцо». Ван Ян, улыбаясь, надел на нее ожерелье, взял из сундука кольцо, отошел немного в сторону, встал на правое колено, уставился на ее окаменевшее лицо и поднял вверх кольцо. Сердце его напряглось. За 23 года своей жизни он никогда не совершал такой серьезный шаг. «Джессика, ты выйдешь за меня, я готов всю жизнь беречь тебя, заботиться о тебе, любить тебя». Он делает предложение. В голове Джессики воцарилась пустота, сердце затрепетало. Он делает предложение. «Дорогой Ян, когда ты прочтешь это письмо, я уже перееду в Лос-Анджелес, успокойся, успокойся, он обязательно напишет мне ответ. Может, он просто не хочет меня беспокоить. Мы дали обещание, я поступлю в театральную школу. Ненавижу тебя, ненавижу. А боже, не думала, что мы снова встретимся. Чудеса. Давай встречаться, люблю тебя, Джессика, ты выйдешь за меня, Вдруг заплакала Джессика и почувствовала жар в глазах, из которых уже хлынули слезы. Они поженятся. Она станет женой Яна. Ее желание на день рождения осуществилось. То, что она с детства ждала, сбылось, прямо посреди этого голубого моря. «Джессика, мы с тобой знакомы с детства, тогда мы стали лучшими друзьями, потом ты уехала, и я скучал по тебе». Ван Ян продолжал стоять на колене. Прежде он думал, что она сразу запрыгает от радости и ответит ему «да», поэтому не заготовил никакой признательной речи. Сейчас же она плакала от радости, ее губы дрожали и не могли ничего произнести, так что он решил выразить словами свои настоящие чувства. «Долгое время я скучал по твоей робкой улыбке, по твоим красивым глазам, но впоследствии я все-таки забыл тебя, будто тебя никогда и не было». Джессика прикрыла рот левой рукой, от услышанных слов у нее больно кольнуло в сердце, но видя, с какой глубокой любовью он смотрит на нее и как старается открыться ей, она испытала неописуемое счастье. «В тот день, когда в кинотеатре произошла наша встреча, я влюбился в тебя с первого взгляда и сказал себе, что бы ни случилось, я обязательно добьюсь сердца этой девушки». Улыбнулся Ван Ян и, наблюдая, как лицо Джессики мало-помалу расплывается в улыбке, продолжил. «Потом на следующий день я услышал от Джошуа, что он твой парень, и мне стало так обидно и неприятно, что внезапно расхотелось чем-либо заниматься. Ты ведь тогда никак не отреагировал», — вспомнила тот незабываемый момент Джессика, вытирая слезы. Улыбка на ее лице становилась все более очаровательной. Она знала, что он мог порой так притворяться, например, еще вчера строил из себя человека, который собирается всерьез задуматься о женитьбе только в 2005 году. «Ты мне понравилась из-за своей внешности и детских воспоминаний, но полюбил я тебя за твое сердце, за твою любовь, за все, что есть в тебе, поэтому я сказал себе, что непременно возьму в жены эту девчушку». Ван Ян пристально смотрел ей в глаза, донося до ее сердца свои чувства, и говорил: «Ты милая, ты красивая, иногда ты бываешь глупенькой и рассеянной, но это мне и нравится. Джесси, то наше расставание несколько месяцев назад дало мне понять, насколько ты важна для меня. Ты для меня весь мир, без тебя нет ничего. Я люблю тебя, я хочу жениться на тебе. Ты согласна выйти за меня?» «Я согласна», — закивала головой Джессика, чувствуя, что вот-вот растает от нахлынувшего счастья. «Конечно, согласна. Я люблю тебя, Господи, конечно, я согласна, да», — возбужденно вскрикнул Ван Ян, хоть и так знал, что другого варианта развития событий никак быть не могло. Предложение прошло успешно. Далее он взял теплую левую руку Джессики, которая чуть-чуть подрагивала от переполнявших эмоций под ее пристальным взглядом, наполненным нежностью и любовью, не спеша надел на ее безымянный палец кольцо. Двое людей переглянулись и ощутили священное чувство клятвы, данной на всю жизнь. С этого момента они стали женихом и невестой. «Теперь ты моя, моя невеста», надев кольцо, Ван Ян опустил голову и поцеловал тыльную сторону кисти Джессики, после чего встал на ноги. Джессика тоже встала со стула, распростерла руки и бросилась в его объятия, со счастливой улыбкой говоря: «А ты мой, люблю тебя». Ван Ян крепко обнял ее и стал целовать ее личико, лоб, глаза, нос, затем поцеловал в губы. Джессика, прикрыв глаза, страстно ответила на его поцелуй. Раздалось продолжительное причмокивание, а также тихие вздохи. Пара долго самозабвенно обнималась и целовалась, пока наконец не почувствовала, что в порыве страсти вот-вот сорвется и займется любовными утехами прямо на палубе. Только тогда они закончили свой единственный в жизни помолвочный поцелуй. Следом яхта огласилась радостными голосами и смехом. «Я женюсь, у меня есть невеста». «Ха-ха», — разнузданно смеялся и кричал Ван Ян, стопотом носясь по палубе, держа Джессику на спине. Та руками обвивала его шею, плотно прижавшись к нему, и тоже звонко хохотала, крича: «А, я выхожу замуж, у меня есть жених, я невеста». Ван Ян так бегал, что яхта закачалась. Продолжая носиться туда-сюда, он орал: «Я буду самым лучшим мужем, я сделаю мою Джессику счастливой на всю жизнь». Джессика следом всерьез закричала: «Я тоже, я буду самой лучшей женой, я сделаю моего Яна счастливым на всю жизнь». И, в этот момент с моря неожиданно донеслись чистые, звонкие звуки. Джессика тотчас пришла в восторг. «Дельфины, это голоса дельфинов». Ван Ян, с ней на спине, торопливо подошел к борту и взглянул на море. Из воды высоко выпрыгнул серый дельфин, в следующий миг выпрыгнул еще один. Лицо Джессики выражало эйфорию. «Это пожелание счастья от дельфинов», — она прошептала. «Боже, смотри, они танцуют, милашки». И, весело пели шесть дельфинов, без конца выпрыгивая из воды и вызывая небольшие волны. Тем временем на палубе Джессика прильнула к плечам Ван Яна. Оба человека с улыбкой наблюдали, как дельфины что-то говорят. Джессика подняла вверх левую руку и показала на резвившихся в лазурном море дельфинов. Ван Ян кивнул. Бриллиант на плотно надетом серебряном кольце в лучах солнца казался таким сверкающим. Глава 243. Грандиозная сенсация. Прошлым вечером на ЦЦТВ-6 состоялся эфир спецшоу Ван Яна, где именитый режиссер подробно рассказал о своем взрослении. Развлекательный раздел сайта Сина. ЦЦТВ-6 был одним из тех, кто извлек наибольшую выгоду от недавней поездки волшебного юноши в Китай. Хоть данный канал и являлся практически монополистом в своей сфере и не беспокоился о конкуренции, никто никогда не против высоких рейтингов и высокой прибыли. Волшебный режиссер, самый молодой в мире мультимиллионер Ван Ян, вдруг решает сняться в специальном ток-шоу, да еще приводит с собой довольно популярного Даниэла Ву и привлекает к участию одну из самых известных женских звезд страны — Чжао Вэй. Руководство ЦЦТВ-6, естественно, пребывало в восторге, чувствуя себя так, будто на них свалилась манна небесная, а на эту особенную передачу у них были огромные надежды. Обычно, когда показывался какой-то популярный фильм, средний рейтинг составлял 2-3%, данная же полуторачасовая передача считалась развлекательным ток-шоу, но рекламировалась и имела высокий статус, словно это был фильм, ей даже придавали большее значение, чем фильмом, а ведь это был только первый и единственный выход в эфир. После многих дней рекламы киноманам уже не терпелось посмотреть шоу. И вот 20 августа в 20:30 наконец состоялся показ. В течение полутора часов бесчисленные зрители, сидевшие перед телевизорами, то и дело смеялись. Женская аудитория обнаружила, что их глаза и сердце полны любви, им так и хотелось задрать голову и воскликнуть в небеса: «Красивый, талантливый, богатый, молодой. Какой же он классный». Показатель рейтинга не разочаровал ЦЦТВ-6, средний рейтинг составил 3,2%. Был махом установлен новый рейтинговый рекорд среди развлекательных и эстрадных программ материкового Китая. И хотя в этой области не существовало никаких авторитетных чартов и подсчетов, достаточно было провести некоторые сравнения, чтобы все понять. Самый высокий рейтинг считавшегося популярнейшим в материковом Китае эстрадного шоу «Счастливый лагерь» не превышал 1,5%, У ключевой передачи «Жизнь как искусство» средний рейтинг каждого выпуска варьировался от 1% до 2%. Ранее самый высокий рейтинг в этом году был в июне у передачи с участием актера Чэнь Куня и составил 2%, а у шоу Ван Яна был рейтинг 3,2%. Его посмотрело 35,68 миллиона человек, что было чудом для телевидения. Помимо факторов в виде летних каникул и мегапопулярности «Волшебного юноши», такой результат был неразрывно связан с проведением надлежащей рекламы. Тем более фанаты сами распространяли новость по интернету, поэтому почти все, кому нравился «Волшебный юноша» и кто обожал ток-шоу, заинтересовались просмотром шоу Ван Яна. А высокое качество передачи, ее свежий, легкий и юмористический формат заставили зрителей досмотреть все до конца, лишь единицы прекратили просмотр на полпути. Кроме того, гонконгский канал «Феникс» показал 18 и 19 августа двухсерийную передачу «Трое в пути». Зачем ходить в кинотеатр? Хотя канал не опубликовал конкретные цифры, Дау Вэньтао в телефонном интервью сказал: «Слышал, рейтинг очень высокий, установлен новый рекорд. Было неизвестно, сколько нужно, чтобы установить новый рекорд, зато отзывы в интернете однозначно побили все рекорды». На Тяня и других форумах этот двухсерийный выпуск «Троих в пути» расхваливался многими пользователями как лучший в истории. И тема, и культурные различия троих людей были подробно раскрыты как с профессиональной стороны, так и с чувственной и юмористической. В посте на Тяня, где проводились обсуждения, пользователь «Жду наступления лета» написал: «Ван Ян отжигает вместе с Лян Вэньдао». Танцующий кабан написал: «Волшебный юноша с кем угодно найдет общий язык, его остроумию можно только позавидовать. Эти две серии просто загляденье». Сгис написал: «Жаль только, что не в каждом выпуске есть этот компаньон». После трансляции «Троих в пути» и шоу Ван Яна к классическим цитатам «Волшебного юноши» добавилась еще целая серия новых фраз, которые при этом не являлись переводом с английского, а изначально были произнесены на китайском, поэтому китайские фанаты с упоением использовали их в своей повседневной речи. Стоит иметь в виду, что и в англоязычном сегменте интернета, и в китаеязычном многие популярные забавные фразы брали свое начало из уст Ван Яна или его фильмов. До смерти смешно. Не думал, что Ван Ян и по-китайски может так свободно шутить. Почему становится особенно смешно, когда слушаешь его китайскую речь? Так считал, как и многие фанаты, пользователь 600 юаней. После просмотра шоу Ван Яна они по-настоящему одобрили западное мнение, что Ван Ян – самый смешной и оскароносный режиссер. Пользователь «Голубоглазая кошка» написал: «Мне все-таки больше нравится смотреть англоязычные программы с волшебным юношей, там он более раскрепощенный вовсю юморит. В китайских передачах он все равно кажется немного зажатым и церемонным». «Зажатым? Да он унылый отстой», – написал ответное сообщение пользователь «ТР Медведь», принадлежавший к лагерю хейтеров Ван Яна. Далее его ждала та же участь, что и других хейтеров. Рядовые пользователи и фанаты затравили его и наплодили кучу одинаковых сообщений: «Обожаю волшебного юношу, красавчик». Сейчас в интернете могли поиздеваться над теми, кто фанател от тайваньского бойбенда Flavor Flav, что, кроме красивых личиков, есть у четверых исполнителей. Да и Киночу с Ванессаму даже красавчиками нельзя назвать. Зато никто не издавал странных смешков в адрес тех, кто фанател от волшебного юноши, являвшегося их кумиром. Благодаря успеху, которому он добился как режиссер и бизнесмен, весь мир прозвал его волшебным. Как тут можно издеваться? Поэтому дошло даже до того, что многие фанаты волшебного юноши были в душе убеждены, что они на голову выше других, что мой кумир лучше всех ваших кумиров, вместе взятых, что волшебный юноша величайшая личность. Это отражалось в их высокомерном поведении, которое в свою очередь раздражало посторонних и тем самым вызывало у многих отвращение к Ван Яну. Однако молодежный режиссер по-прежнему остается молодежным режиссером. 23 года придавали ему двойное очарование, а вслед за трансляцией шоу Ван Яна и выходом «Штурма Лас-Вегаса» на китаеязычных сайтах поднялась новая волна помешанности на Ван Яне. Множество новоявленных фанатов начало скачивать его старые фильмы, просматривать его старые фотографии, читать его биографию и историю успеха. В 98-м безызвестный юнец шокировал мир паранормальным явлением, в 99-м с помощью классного мюзикла вновь совершил чудо и показал, что ему нет равных среди сверстников. Фанатская база, особенно ее женская часть, стремительно росла изо дня в день, заметно увеличивалась посещаемость официального сайта и блога Ван Яна. Пользователь Лань Жань выразила мысли многих фанаток. Где найти такого хорошего мужчину? Кого любить, если не его? Вот только ни для кого не было секретом, что у такого классного кумира уже есть девушка, исполнительница главной роли в классном мюзикле Джессика Альба, с которой он начал встречаться в 1999 году. Для фанаток Ван Яна Джессика была как объектом восхищения, так и народным врагом, потому что вот уже столько лет эта американская милашка держала в узде волшебного юношу. Зато для мужской фан-базы Джессики народным врагом являлся Ван Ян. Джессика как-то то сказала полушутя полусерьезно: «Мой текущий агент – лучший режиссер». Тем не менее и фанатам, и фанаткам оставалось лишь смириться со всем этим. Однако, когда ничто не предвещало беды, внезапно взорвалась ядерная бомба. Ван Ян сделал предложение. На безымянном пальце левой руки Джессики замечено кольцо с бриллиантом. Скоро предстоит свадьба Яна и Джессики. Фанаты в изумлении и шоке читали сыпавшиеся отовсюду новости. 23-летний волшебный юноша и 22-летняя Джессика собираются пожениться. Неизвестно даже, есть ли у 42-летнего Энди Лау девушка, а волшебный юноша уже планирует свадьбу. Что вообще происходит? Не только китайские СМИ и фанаты были шокированы. Американские развлекательные СМИ, первыми сообщившие об этом событии, тоже вовсю бурлили. Американские фанаты сначала изумились, а потом отреагировали по-разному. Как оказалось, нашлись папарацци на Багамских островах, которые засняли отдыхавших там Ван Яна и Джессику, а у последней на безымянном пальце левой руки сверкало кольцо с бриллиантом, что могло значить лишь одно. Ван Ян сделал предложение, и Джессика ответила взаимностью. И пока СМИ стояли на ушах, стараясь удостовериться в правдивости новости, не прошло и дня, как Ван Ян опубликовал короткий пост в своем блоге. «Джессика приняла мое предложение. Это самый прекрасный и самый важный момент в жизни. Счастливо, счастливо, счастливо. Он настоящий романтик. Я уже потеряла дар речи от радости», — писала у себя в блоге Джессика. Как он и сказал, это самый прекрасный и самый важный момент в жизни. Я полна надежд на будущее, и это замечательно. Слова обоих людей подтвердили недавнюю новость и в то же время вызвали грандиозную сенсацию. Очередная парочка вот-вот свяжет себя брачными узами. Не то чтобы никогда не было пар, которые так рано женились, да и это не считалось чем-то удивительным, но сейчас речь шла о двух популярных кумирах молодежи. Тем более волшебный юноша был небывалым монстром в режиссерской среде. Желтая пресса, увлекающаяся сплетнями и личными отношениями посторонних, естественно, пристально следила за этим событием, но как интересно подать материал. Казалось бы, можно навесить ярлык брака, обреченного на развод, указать, что китайцы и латиноамериканка, буддист и католик тщетно пытаются создать семью. Буддизм являлся той религией, которую исповедовал Ван Ян перед общественностью. В этой стране несколько десятилетий назад атеисты в глазах общественности были опасными криминальными элементами и практически не получали снисходительного отношения. Конечно, сейчас ситуация была не настолько запущена, но, чтобы пробить бамбуковый потолок над головой американского азиата, все-таки лучше быть иноверцем, чем атеистом. Когда ты публичная фигура и председатель правления компании, порой у тебя нет выбора. Журналисты не знали, что Ван Ян пантеист. По их мнению, связка католицизм плюс буддизм звучала интереснее, чем, например, связка католицизм плюс иудаизм, но какую пользу из этого можно извлечь? А в этом случае хорошо бы написать про брак, обреченный на развод, спрогнозировать, что развод состоится в течение 3 лет, ибо писать про срок длительностью 10-20 лет нет смысла. Однако в прошлом многие предсказывали, что пара расстанется через год после начала отношений. С тех пор прошло уже 4 года, сладкая парочка спокойно подобралась к брачному этапу. За это время, не считая кое-каких выдуманных сплетен о волшебном юноше, он и Джессика, для которой это были первые отношения, не попали ни в какие скандалы, связанные с их личной жизнью. Двое людей не ссорились, не проявляли отчуждения, публиковались лишь милые уличные фотографии, которые были настолько приторные, что даже вызывали у некоторых людей отвращение. Пара на каждом мероприятии появлялась держащейся за руки, в своих блогах они постоянно рассказывали о насыщенной радостью повседневной жизни. Как можно предсказывать что-то плохое этому намечавшемуся браку? Тем не менее желтая пресса все равно сумела найти, за что зацепиться. В новом выпуске еженедельника InTouch писали по этому поводу. Преждевременный брак Яна и Джессики в итоге причинит им страдания. В конце концов, они еще слишком юны. Брак еще больше сдавит личное пространство обоих людей, всевозможные противоречия, которые уже давно существуют, выплеснутся с новой силой. Тогда эта сказочная любовь разобьется вдребезги. Угадайте, сколько времени пройдет, прежде чем Ян и Джессика сыграют свадьбу, писал еженедельник ОК, прикрепив фотографию пары с багом. Успешное предложение руки и сердца не есть вступление в брак. Брачный договор, подготовка к свадьбе, вопросы по дальнейшей супружеской жизни и вероисповеданию детей и другие проблемы станут препятствием для их свадьбы. Возможно, им понадобится целая вечность, чтобы наконец пожениться. Но вне зависимости от того, настанет ли этот день и когда это произойдет, фанаты в интернете поздравляли. Счастья им, мы свидетели прекрасных отношений, они все-таки выбрали друг друга. Хотя также было немало и тех, кто расстроился. Главные герои франшизы «Классный мюзикл» женятся. Женитьба Тома Уэллинга в прошлом году уже взбесила многих девушек. А сейчас волшебный юноша с Джессикой отправляются под венец. Так молоды, какая им свадьба? Ван Ян зашел слишком далеко, так нельзя, кричала Мадлен К, по комментарию которой было непонятно, чей она фанат. Пинни же ясно дал понять, если Ван Ян обидит Джессику, я зарежу его. Комментарий Далтона отдавал расизмом. Думаю, у них скоро родится ребенок, китайцы и мексиканцы плодятся как кролики. Дейли ответила на это сообщение. Смеяться над семейными ценностями и любовью к детям – постыдное дело. Неужели белые не рожают? Кати написала. Я предпочитаю верить, что они официально поженятся только спустя много лет. Мама, мы планируем обручиться в конце сентября. Ха-ха. Сумерки окутывали Багамский остров Парадайз. На пляже царила тишина. Лишь морские волны, ударяясь о берег, издавали глухой рокот. Ночной ветер обдувал листья пальмы и оконные сетки номера люкс-отеля Атлантида. В изысканной спальне двое людей, одетых в свободные черно-белые клетчатые пижамы, полулежали на большой мягкой кровати, облокотившись о подушке. Ван Ян левой рукой обнимал Джессику, в правой руке сжимал телефонную трубку и с улыбкой говорил: «Банкет в честь помолвки устроим небольшой, пригласим только родственников и близких друзей». Джессика прижималась к его плечу, легкая улыбка на ее лице выражала счастье. С тех пор, как было надето кольцо, она не переставала улыбаться. Подняв левую руку, она посмотрела на кольцо на безымянном пальце, и сердце наполнило то счастливое чувство, от которого она готова была растаять, а перед глазами отчетливо стояли моменты, относившиеся к предложению. Как же романтично! Таинственный сундук на морском дне, а еще дельфины, приплывшие поздравить. Вспоминать такое было до смерти приятно. Она знала, что эти запечатлевшиеся глубоко в душе воспоминания будут сопровождать ее до старости лет, пока лицо не покроется морщинами, а голова сединой, пока она не умрет. Она их не забудет и ни на что не променяет. И мы договорились, что в январе сыграем свадьбу, продолжал рассказывать свою программу Ван Ян, легонько поглаживая аппетитные плечи Джессики. Поначалу они планировали тихо провести этот отдых и потом объявить всем новость, но папарацци их заранее раскрыли, поэтому им пришлось преждевременно сделать объявление. Далее пара получила поздравления от множества друзей, услышавших новость. Конечно, не обошлось и без важнейших членов семьи. Джошуа без конца поздравлял, но при упоминании будущего мальчишника сразу заявил, что больше не поедет в Лас-Вегас. Марк и Катрин Альбы, разумеется, не имели никаких возражений и были рады и довольны, что их дочь нашла свое счастливое пристанище. Катрин даже пошутила: «Какой на этот раз уровень ХГЧ?» Марк же заявил: «Я нисколько не удивлен, вы еще 4 года назад должны были пожениться. До сих пор не могу прийти в себя. В январе вы поженитесь, а через год я, может, стану бабушкой», — ошеломленным голосом произнесла миссис Ван. Ван Ян тут же рассмеялся, Джессика, слышавшая телефонный разговор, тоже хихикнула. Он взглянул на нее и сказал в трубку: «Возможно, мы так любим детей». Его мама очень обрадовалась и ответила: «Ян, Джесси, должна сказать, что мне всего лишь 40 с лишним лет. Вы так скоро женитесь, и это здорово, здорово». Ван Ян в обнимку с Джессикой закачался из стороны в сторону, его смех был полон детского самодовольства. «Мам, жди, когда станешь бабушкой, но не отнимай у меня возможность сидеть с ребенком, он мой, ха-ха». Он приглушенным голосом добавил: Вообще мне и самому с трудом в это верится, но ей уже не терпится, а я заразился от нее. Джессика, посмеиваясь, вытянула шею и громко сказала: «Ой, Роуз, я ни секунды не могу ждать, когда выйду за вашего сына. Он хороший мужчина, спасибо вам, пожалуйста». Донесся из трубки смех миссис Ван. «Джесси, в таком случае доверяю его тебе, будь так добра, присмотри за этим ребенком». Джессика, глядя на улыбающегося Ван Яна, кивнула, сказав: «Хорошо, будет сделано». Ван Ян нежно поцеловал ее ароматные волосы и продолжил недавнюю тему. «Раз в январе поженимся, надеемся, 3-4 месяцев хватит, чтобы двум семьям организовать две свадебные церемонии. Ах, да». Он что-то вспомнил и с улыбкой переглянулся с Джессикой. «Мы устроим две свадебные церемонии. Сперва будет светская свадьба в католической церкви, пригласим много-много народу, организуем все так, чтобы было весело. Потом вернемся в Сан-Франциско и проведем китайскую свадьбу с родными и близкими друзьями, после чего уедем на медовый месяц». Поскольку он не был католиком, эта свадебная церемония не считалась католическим таинством брака. Церковь и священник не смогут провести для пары церковную свадьбу с мессой, зато можно устроить светскую свадьбу. Ван Ян договорился с Джессикой, что во второй половине этого года он, кроме контролирования постпродакшна «Дьявол носит прода» и подготовки к «Светлячку», больше не нагрузит себя никакой дополнительной работой, а также выделит время на содействие в организации свадьбы, а все основные свадебные дела лягут под ответственность Джессики. Конечно, еще будут помогать родственники, какие-то задачи будут поручены свадебному агентству. Лишь в следующем году, после вступления в брак и проведения медового месяца, начнутся съемки «Светлячка». «Времени должно хватить, лишь бы гости смогли вовремя прийти», — говорила миссис Ван, вспоминая свой опыт. «Ян, у нас с твоим папой была эта проблема на нашей свадьбе. Вы должны пригласить так много людей, необходимо как можно скорее определиться с днем свадьбы и как можно скорее разослать приглашение, чтобы гости успели подготовиться». Она усмехнулась. «Похоже, придется похлопотать. Спасибо, мам, но сперва устроим банкет». Посмеялся Ван Ян и вдруг воодушевился. «Я тут подумал, не приготовить ли мне лично еду. Побуду и шеф-поваром, и женихом. Я ведь отлично готовлю». У Джессики тотчас загорелись глаза, она тоже воодушевилась. «Я могу помочь. Мы вместе наготовим всяких вкусных блюд для гостей». Ван Ян всерьез призадумался и нахмурился, промолвив: «Но нужно наготовить на несколько столов. А нам нельзя прятаться на кухне. Мы же должны снаружи встречать гостей». Джессика уныло вздохнула, как вдруг Ван Ян радостно произнес: «Придумал, мы можем приготовить одно блюдо». Двое людей долго и увлеченно проговорили с миссис Ван, после чего завершили звонок. Ван Ян положил трубку на прикроватную тумбочку, повернулся к улыбавшейся Джессике и пристально посмотрел ей в глаза. Та тоже посмотрела ему в глаза. Оба почувствовали, как их постепенно охватывает жар. Взгляды стали пылкими. Немного погодя, из спальни уже доносились тихие вздохи и стоны. Глава 244. Еще одно горячее лето позади, а во, уже в январе свадьба, какие вы продуктивные. Из мобильника доносился изумленный голос Джошуа. Несмотря на то, что он первым узнал о планах Ван Яна на женитьбу и одним из первых узнал, что тот успешно сделал предложение, ему только сейчас стало известно, что пара определилась с примерной датой свадьбы. Ван Ян сидел на балконе номера отеля и попивал яблочный сок через трубочку, наслаждаясь обдувавшим его бризом и любуясь спокойным необъятным темно-синим морем и вечерней зарей. Он с улыбкой произнес: «Раз сделал предложение, наверное, следует и пожениться, а иначе зачем делать предложение, если потом не планируешь свадьбу?» Джошуа усмехнулся. «Просто я начитался в интернете новостей. Кажется, все считают, что вы устроите свадьбу еще не скоро». Он возбужденно промолвил: «Они наверняка придут в шок, ваши фанаты будут скорбеть, ха-ха. Они поздравят нас, но разве январь, это так скоро? Я вот недоволен, что мы затягиваем с этим делом», — посмеялся Ван Ян, понимавший, на какие так называемые преграды намекает Джошуа. «Чувак, нет никаких преград. Мы с Джессикой ведь не как вы со Скарлетт. Какие могут быть преграды?» Джошуа, которому посыпали соль на рану, обиженно вздохнул и сказал: «Не упоминай эту Скарлетт. Я сейчас хочу жениться на Алекс. Какие могут быть преграды? Сейчас ведь не варварские времена. Закон не запрещает людям разной этнической принадлежности вступать в брак. В США 7% браков межэтнические. Пусть даже в 30-х годах прошлого века существовал абсурдный закон о запрете брачного союза между цветными и белыми, кинооператор Джеймс Вонг Хау и Сонора Бэк уехали в Париж и там поженились, впоследствии никто им ничего не мог предъявить. Если двое людей искренне любят друг друга и между ними есть взаимопонимание, какие могут быть неразрешимые проблемы, в чем нельзя достичь компромисса. Тем более Ван Ян и Джессика оба придавали большое значение семье и детям, поэтому организовать какую-то свадьбу совершенно не было для них проблемой. Единственное, из-за чего у них возникла перепалка, точнее из-за чего вспылил Ван Ян, это был брачный договор. «Ян, мы будем составлять какой-нибудь брачный договор по разделу имущества». Как-то ранним утром, завтракая в номере и просматривая газету, Джессика прочитала новости про нее с Ван Яном. Там был упомянут брачный договор, поэтому она неосознанно задала вопрос. Сидевший за столом напротив и поедавший булочку Ван Ян резко почувствовал, как в нем вспыхнуло неописуемое пламя гнева. Он, насупившись, недоумевал. «Что ты такое говоришь? Конечно же, не будем». Проживав и проглотив булочку, он развел руками и быстро произнес. «Я вообще об этом не задумывался, даже представить себе такого не могу. Зачем нам договор? Брак, по сути, делает двоих людей одним целым. По-моему, этим он и прекрасен. Какой, к черту, договор? Сколько денег принадлежит мне, сколько денег, тебе, этот дом, твой, эта машина, моя, а зачем тогда жениться?» По правде говоря, Ван Ян и сам не понимал, почему так разгневался. Он сделал длинный выдох и, глядя на встревожившуюся Джессику, улыбнулся. «Я больше всего презираю браки, где заключаются договоры. Если с самого начала нет доверия и уже задумываешься о вещах после развода, о чем же думают такие люди? Боже, зачем ты об этом заговорила? Меня это не на шутку взбесило. Джессика, мне абсолютно не интересны никакие брачные договоры». Он всерьез сказал. «Прося у тебя руки, я доверил тебе все, что у меня есть. Ты ответила согласием, уверен, и с твоей стороны то же самое. Только так, это и есть наш брак, конечно. Конечно, и я доверяю. Ян, не сердись». От его слов и сердитого вида Джессика растрогалась и в то же время испугалась, что он как-то неправильно ее понял. Она уже раскаивалась, что упомянула это дело, поэтому искренне объяснила. «Не сердись, ты же знаешь меня, разве я могу быть заинтересована в брачном договоре? Просто у тебя много компаний, в каждой компании много акционеров, а я не в курсе, необходимо ли составлять договор». Она покачала головой. «Но о чем-то другом я и не думала, я верю в наш брак, как иначе». Она пожала плечами. «К тому же у меня мало денег». Договорив, она осознала, что последняя фраза не очень уместна, и добавила. «Ян, даже если ты в будущем меня разлюбишь, я не стану ничего прибирать к рукам, я не такая». «Эй, ты что такое говоришь? Теперь я точно зол». Нахмурившись, закатил глаза Ван Ян. «Ты моя невеста, мы одна семья, самые близкие друг другу люди». «Ясно». Джессика шлепнула себя по щеке, в отчаянии топнула ногой и, прикрыв лицо ладонью, сказала. «Чем больше говорю, тем большую чушь несу, вот дура. Я имела в виду, что не хочу, чтобы всякие денежные вопросы разрушили нашу любовь и брак, ни в коем случае не хочу. Мне плевать на эти деньги». Ван Ян взял ее за левую руку, отобрал газету, окинул ее быстрым взглядом, невольно усмехнулся, откинул ее в сторону и, уставившись на Джессику, произнес, не обращая внимания, что говорят другие. «Нет никаких преград, нет никаких противоречий. Я знаю тебя. Будь я хоть нищим и дерьмовым режиссером, ты бы меня все так же любила, верно?» Джессика кивнула, слабо улыбнувшись. Ван Ян, поглаживая ее пальцы и кольцо с бриллиантом, сказал, «Здесь и слова не нужны, я знаю. Джесси, хватит говорить об этом, нет нужды ни в никаких брачных договорах». Ван Ян похлопал ее по тыльной стороне ладони, глядя на ее милую улыбку. «Продолжай быть такой, какая ты есть. Я буду зарабатывать для семьи, а ты ни о чем не беспокойся, лишь бы была счастлива». Джессика тихо хихикнула. «Я могу делать тебя счастливым». Ван Ян огокнул, вспомнил недавний гнев и серьезно извинился. «Прости, что отреагировал на твой вопрос слишком бурно». Джессика извиняющимся тоном ответила. «Это я ляпнула, не подумав. Не считая этой ссоры, в остальных случаях пара обсуждала грядущую свадьбу только на веселе. В любом случае, приятель, спасибо тебе за те сведения о кольцах, ей очень понравилось», — поблагодарил Ван Ян Джошуа по телефону. Из номера раздался голос Джессики. «Ян, можно идти?» Ван Ян с громким глотком допил сок, встал и направился в номер, говоря: «Ладно, мы пошли любоваться ночной природой, пока, пока», — попрощался Джошуа. Солнечный свет заливал прозрачную реку Лицзян, играя бликами на воде, по бокам возвышались величественные горы. Несколько бамбуковых плотов неторопливо плыли по реке, ими с помощью шестов управляли лодочники в бамбуковых шляпах, а сидевшие сзади туристы любовались пленительными пейзажами вокруг. «Разве на Багамах так же красиво, как здесь?» — тихо бормотала себе под нос сидевшая с каменным лицом на плоту Натали, пиная воду и поднимая брызги. «Какая-то яхта интереснее плота». Посмотрев на стоявшего впереди лодочника, она вдруг спросила на ломаном путунхуа: «Господин Чжан, вы знаете Ван Яна?» И иероглиф «Ян» из слова «взметнуться». Лодочник средних лет, продолжая толкать лодку, простодушно улыбнулся: «Не знаю, никогда не слышал об этом человеке». Натали глуповато хихикнула: «А еще говорят, что у него 100 миллионов фанатов». Она снова пнула воду и, ощутив прохладу, прошептала: «Сволочь, удумал жениться». Она сделала глубокий вдох, но подавить унылое настроение не удалось. «Вот-вот поженится, радуйся за него». Она могла бы прыгнуть в эту реку и утопиться. «Джессика, Джессика, везучая девчонка, так молодо и уже женится». Уму непостижимо, Натали облокотилась о спинку бамбукового сиденья, запрокинула голову и уставилась в лазурное небо. Он такой жесткий однолюб, с самого начала воспринимал ее как друга. У нее, снизошедшей в мир людей эльфийки, просто-напросто не было шанса добиться его любви. Вот так. Она достала из рюкзака мобильник, сразу набрала номер и, когда на другом конце провода взяли трубку, сказала: «Привет, поздравляю». Ван Ян, лежавший в тусклой спальне номера отеля «Атлантида» на Багамах, потер лоб, открыл заплывшие глаза и произнес в только что вибрировавший мобильник: спасибо, у меня сейчас глубокая ночь, подруга». «Мне все равно, ты не рад?» — со смехом сказала Натали. Ван Ян, хлопая глазами, промолвил: «Не, что ты, спасибо». Взглянув на крепко спавшую Джессику, он аккуратно откинул одеяло, с оголенным торсом встал с кровати и спросил: что-то случилось?» «Просто вспомнила, что еще не поздравила тебя», — говорила в мобильник Натали, смотря в сторону солнца и щурясь от ослепительного света. «Удачи тебе, желаю вам с Джесси вечного счастья». Услышав в телефоне «спасибо», она спросила: «Когда свадьба?» «В следующем месяце помолвка, в январе сыграем свадьбу», — ответил Ван Ян. Натали тотчас вновь ударила ногой по воде и кивнула, сказав: «О, как быстро, отлично. Но я не приду на твою свадьбу, у тебя наверняка и так будет много гостей, можно и без моей компании обойтись. Не хочу наблюдать эту трогательную картину, я обязательно расплачусь, самое невыносимое испытание», — холодно усмехнулась Натали и добавила: «Счастья тебе». Ван Ян подошел к кулеру, налил себе стакан воды и, ощущая что-то неладное, молча сделал глоток, после чего сказал: «Окей, не вопрос. Натали, я не совсем понимаю, мы по-прежнему друзья?» Натали издала смешок, сказав: «Дружок, не будь таким самовлюбленным. Ладно, не буду вам мешать резвиться, пока-пока». Слушая короткие гудки, Ван Ян удивленно нахмурился, затем холодно улыбнулся и сказал про себя: «Ты хорошая девочка, очаровательная девочка, но у меня уже есть одна такая. Мир так жесток, дерьмо». Натали выключила мобильник. Зная она заранее, придерживалась бы своей изначальной мечты стать ветеринаром, тогда бы не было нынешних беспокойств. Слишком многого хотела. Она смотрела на ярко-зеленые горы вокруг, и лишь по прошествии продолжительного времени на ее лице внезапно показалась слабая улыбка. И в то же время мир так прекрасен. Она вскинула руки и пробормотала: «Ладно, ладно». Это лето было и впрямь впечатляющее. «Мисс Сна, я тут вспомнил». Ван Ян случаем не тот, лодочник Чжан смутно помнил, как дочь рассказывала ему, что здесь ведутся съемки какого-то фильма, есть какой-то режиссер. Он недоуменно промолвил: «Это не тот, кто снимает кино». Натали кивнула, слегка изумившись. «Его и впрямь все знают», — она сказала. «Верно, это режиссер». Лодочник Чжан, управляя плотом, спросил: «Вы приехали поглядеть на съемки фильма?» «Я не встречал его, не знаю, где он проводит съемки». Преждевременная новость о сделанном предложении, репортажи СМИ и поздравления друзей никак не помешали Ван Яну и Джессике хорошо провести отдых на Багамах. Они посетили остров Бимини, где исследовали затонувший бетонный корабль Сапана, который когда-то в 30-х занимался контрабандой алкоголя, и поплавались с черепахами, скатами и другими обитателями морского дна. Затем позабавились с дельфинами в дельфиньей бухте. Инструктор обучил их некоторым стандартным командам и жестам для дельфинов. Ван Ян не ожидал, что Джессика уже давно все отлично знает, вдобавок она от природы как-то особенно притягивала к себе дельфинов. Наблюдая, как дельфины кружатся вокруг нее, наблюдая за ее радостной ослепительной улыбкой, затем, как она ласково их целует, радушно обнимается с ними в совместном танце на волнах, оставшийся в одиночестве Ван Ян неожиданно понял, что, похоже, только сейчас узнал, что такое красота. Двое людей получили на Багамских островах целую кучу незабываемых впечатлений и лишь под конец августа, счастливые, вернулись в Лос-Анджелес. За это время последний месяц летнего прокатного сезона постепенно подобрался к своему завершению. Лидерство в рейтинге североамериканского бокс-офиса на третьей неделе августа, с 15 по 21 число, ожидаемо досталось Фредди против Джейсона. Этот ужастик одержал победу с 48,04 миллиона, а на следующей неделе, с 22 по 28 августа, он сохранил лидерство, заработав 17,23 миллиона. Общий североамериканский бокс-офис в размере 65,28 миллиона уже отбил бюджет в 30 миллионов. Рон Нью снова добился успеха на режиссерском поприще вслед за выпущенной им в 1998 году «Невесты Чаки» с бюджетом в 25 миллионов, которая заработала в мировом прокате 50-67 миллиона. Пусть даже у «Фредди против Джейсона» были негативные отзывы, это коммерческое кино в основном придавало значение только кассовым сборам. А «Паранормальное явление» с бюджетом в 10 тысяч заработало в 1998 году 323 миллиона в мировом прокате, ошеломивший всех волшебный юноша, можно сказать, показал, каким должен быть идеальный результат. В последние годы режиссеры китайского происхождения то и дело выпускают громкие фильмы ужасов. Упомянул этот факт еженедельник кино в статье по еженедельному бокс-офису и вкратце прокомментировал, как восточное мышление повлияло на развитие различных хорроров. Про волшебного юноши, естественно, не требовалось много говорить. Паранормальное явление чуть не довело до смерти маленькую девочку, жутко напугало молодежь по всему миру. Организации по защите детей в Италии и многих других странах потребовали запретить показ фильма. Еженедельник кино предполагал то же, что и многие СМИ и киноманы. 18-летний волшебный юноша тоже был напуган, он слегка перегнул палку. Возможно, именно поэтому он поспешил отдалиться от фильмов ужасов и больше к ним не возвращается. Рон Нью был гонконгским дьяволом, который лишился сил ради того, чтобы влиться в Голливуд. И хотя он добивался отличных показателей по кассовым сборам, его закидывали гнилыми помидорами. Джеймс Вонг, режиссер и сценарист «Пункта назначения», тоже подвергался атаке гнилых помидоров, зато он подарил оригинальный хоррор, который так сильно понравился молодежи. А «Пила», снятая Джеймсом Ваном, заработала многочисленные положительные отзывы на фестивале Sundance в этом году. Каких успехов сможет достигнуть в ноябре этот ужастик, который, по заверениям волшебного юноша, очень интересный? Еженедельник кино, множество специализированных СМИ и любителей ужасов уже давно сгорали от любопытства. Тем не менее сейчас, как и в 2002 году, на протяжении четырех недель августа режиссер китайского происхождения по-прежнему господствовал в кинотеатрах. В прошлом году «Район 9» затмил всех конкурентов, в этом же году удалось продержаться полмесяца. Лидировавшая первые две недели команда МТ-21 продолжала показывать хорошие результаты и в последние две недели удерживала второе место в рейтинге. На третьей неделе проката сборы просели на 37%. В 3350 кинотеатрах было заработано 31,76 миллиона. На четвертой неделе число кинотеатров увеличилось до 3380, но сборы просели еще на 47% из 144 миллионов, составивших суммарный еженедельный бокс-офис всех фильмов в Северной Америке, было унесено 16,83 миллиона. А за 4 недели проката общий североамериканский бокс-офис команды МТ-21 составил 174 миллиона. Аналитики прогнозировали, что есть надежда в конечном счете достигнуть отметки в 185 миллионов. И хотя не было шанса заработать 240 миллионов, которые для волшебного юноши были средним показателем североамериканского бокс-офиса, 174 миллиона уже бесспорно установили новые рекорды в своем жанре. Помимо того, что был обогнан «Мэверик», заработавший в мировом прокате всего лишь 183 миллиона, получилось обойти и фильм «Поймай меня, если сможешь», который в начале года заработал 164 миллиона в Северной Америке. В рейтинге фильмов про Лас-Вегас командам Т-21 махом оказалась на третьем месте и имела высокие шансы обогнать находившихся на втором месте 11 друзей Оушена, у которых было 183 миллиона. И сейчас она уже официально господствовала в двух категориях фильмов – про азартные игры и аферу. Поскольку подсчетчики карт из МТИ вовсе не были преступниками, команду МТИ-21 не относили к фильмам про преступления, основанные на реальных событиях, иначе бы она и в этой категории нанесла поражение «Поймай меня, если сможешь» и заняла первое место. На зарубежном рынке, где прокат длился больше двух недель, команда МТИ-21 лидировала по сборам в нескольких десятках стран и районов. Бокс-офис уже перевалил за сотню и достиг 133 миллионов. Мировой бокс-офис составлял 307 миллионов.